26 апреля 1990 года. Милой моей Эльзе сегодня 70 лет. Большое хорошее событие. 37 лет мы прожили вместе. Больше половины ее жизни. Много было хорошего при общей тяжелой обстановке. Самое главное было постепенное движение к правде о жизни, медленное, но неуклонное. Благодарность тебе, Господи. Оставляя в стороне очень важный момент — закрытости душевной моей подруги. Что она таит в своей душе? Это осталось для меня загадкой. Впрочем, я не Эдип, чтобы ее разгадывать. Что-то, очевидно, есть на душе. Темное пятно какое-то. Есть. 15 мая. Русская поэзия и стихи на русском языке. Первое выросло из самой народной почвы, из самой русской земли. Ее путь от древних песен, былин, духовных стихов и так далее, пока этот вид народного поэтического искусства не изничтожился в частушке, в куплете под гитару. Целый сон одесских куплетистов, песенных блатарей вроде Утесова, Бернеса, Высоцкого, etc. Русская поэзия от Илариона, слово о полку Игореве, послепетровская, европейская поэзия Ломоносов, Тредьяковский, Державин, Батюшков, Пушкин и далее до наших дней русская поэзия. Послереволюционная эпоха Блок, Сологуб, Гумилев, Андрей Белый, не поэт, пар экселленс. Нет, собственно, поэзии, есть рифмованные мысли, иногда чувства, ощущения, какие-то неглубокие озарения. Золотому башку верил, а умер от солнечных стрел, думой века измерил, а жизнь прожить не сумел. Единственная его строфа. Строка из стихотворения «Белого друзьям», 1907 год. Смотрите «Белый», стихотворение и поэмы, Москва, Ленинград, советский писатель, 1966 год, страница 249, библиотека поэта, большая серия. Гении. Блок, Есенин. Судьбы. Андрей Белый, Клюев, Гумилев. Перелом в творчестве Есенина, 1922 год. Поэма «Пугачев». Гибель революции. Гибель России. С этого времени в стихах Есенина лишь одна тема чисто лирическая — гибель самого поэта. Как бы спешит выговориться, уезжая в дальнюю дорогу. Роковое противоречие между народом и дворянской интеллигенцией было снято Лениным с подкупающей простотой. Уничтожены оба. Интеллигенты почитались как говно, русский народ, обманутый обещаниями земли и дележа прибыли от фабрик и заводов, мгновенно разложился в грабеже, пьянке, безбожие и распутстве. Перебиты аристократы, класс государственного чиновничества, фабриканты, землевладельцы, духовенство и вся церковная среда. Неслыханная утрата, лишившая народ какой-либо нравственной опоры и отдавшая его в руки Швондера, воцарившегося над всеми народами, сбитыми в интернациональную кучу, доносившими друг на друга, убивавшими друг друга, оскотинившимися до потери всего человеческого. Поэзия русская до Рубцова, Передреева, Прасолова, книга Кожаного, Владимира Соколова, Куняева, Кострова, Юрия Кузнецова, Лапшина. Некая вялость, прибитость средой, всеми этими Ваншенкиными не окончена. По-видимому, имеется в виду составленная Вадимом Кожановым антология современной поэзии. Смотрите страницы современной лирики. Составитель Кожанов. Москва. Детская литература. 1980 год. Смотрите также примечания к тетради 1978-83 годов. О духовной музыке Рахманинова, Танеева, Чеснокова, Знатока, Гречанинова и иных. Мусоргский — великий духовный композитор русского православия. Он открыл заново корневое русское искусство. Оно получилось из слияния древнего византийства, попавшего в Россию, попавшего в глушь ее, на север, в раскол, в культурную изоляцию, и там расцветшее невиданным цветом. Его не коснулась секуляризированная, обмерщенная, филистерское искусство Европы, абсолютно лишенное Божьего духа высоты, непостижимой тайны. Искусство полнокровное, могучее, хранившее народный дух, контактное с природой и ее жизнью, наполненный изначально божественного смысла, непостижимого и вечного. Сила музыки Мусоргского и тогда уже была почувствована замечательными музыкантами, но среди них не оказалось, кроме Римского-Корсакова, ни единого человека, понявшего и почувствовавшего эту ослепительную гениальность. Более того, именно в Москве, под воздействием злобного и завистливого Петра Ильича Чайковского, сложилось унизительно пренебрежительное отношение к этому озарению, открытию. Чайковский, Танеев и их школа насаждали бескрылый музыкальный академизм провинциально-европейского образца. Их музыка наследовала главным образом музыки Бортнянского, Веделя и других. Здесь не столько не было музыкальных дарований. Бортнянскому никак нельзя отказать в таланте, в мастерстве, болонская выучка. Но здесь не было ни одной истинно великой личности. Лучшее, чего достигла эта школа, — всенощная Рахманинова. Сочинение, несомненно, замечательное. Много красивой элегической музыки, чудесно звучит хор. Пользование старыми темами киевского и знаменного распевов было большой находкой Рахманинова. Ему удалось найти этому мелосу новые и великолепные формы. Гармонии прекрасны, хор звучит стройно и довольно разнообразно, хотя звучность несколько тяжеловата, густа, неразреженна. Мало воздуха, как вообще у Рахманинова, все забито нотами, число их слишком обильно. Фактура решительно преобладает над мелосом. Душа красиво грустит здесь, на своей русской земле, но не летит к небесам. Музыка элегическая, грустная, покорная, размягченная или умягченная. В ней есть нечто ватное, как в фигурах Бориса и Глеба на иконах Нестерова. Все это напоминает Владимирский собор в Киеве, который я безумно люблю, как люблю и музыку Рахманинова. Однако в музыке его нет непостижимого, того, что составляет главное, божественное в Христе. Нет таинства, мистичности его страшных тайн, нет чувства запредельного восторга, космического, вселенского пространства. Нет чуда, нет расступающегося моря, не сгорающих в пещи отроков. Нет восставшего из гроба, нет таинства воскресения, нет потрясения жен, увидевших отваленный камень и пустой гроб. Этого вообще нет ни в какой музыке. Христос воскресе из мертвых — это лишь возглас ликования, но нет изумления, потрясения, внезапной тишины. Зато одна песнь, ныне отпущаеши, песнь Симеона Богоприимца, представляет собой шедевр наивысшего достоинства по красоте, глубине, по христианству, по выразительности самого напева и гениальному претворению его в хоровом звучании, в форме и плетении голосов. Одна из лучших страниц музыкального искусства.